Глава 13. Я подняла книгу и развернулась лицом к тому, кому принадлежала вся эта огромная библиотека. Вспомнила, что разрешение на посещение его библиотеки я не спрашивала. И опять без спроса. Словно услышав мои мысли, сказал Михаил. Но он улыбался, и я поняла, что он не сердится. Скорее, его забавляет мое немного бунтарское поведение в его доме. Я расслабилась и вернула книгу на место. Это вовсе не то, чего я ищу. Хотя довольно символично, но наткнулась я именно на это сочинение. «Простите», — опустила я голову. «В вашем кабинете горел свет. Я не решилась вас беспокоить по таким пустякам». «В библиотеке? Разве ты так хорошо успела научиться читать?» «Мне кажется, я умела. Просто вспомнила, когда посещала занятия с Сонечкой». «Правда?» «Да. Сейчас я гораздо быстрее читаю, чем в первые дни». «И писать тоже научилась быстро?» Задал он новый вопрос. «Нет. Вот с этим пока сложно. Кляксы ставлю постоянно». «Ну что ж, учитывая вашу невероятную способность к обучению, вы и грамоту с письмом освоите очень быстро». Я повела плечами. Мол, не знаю, как Бог даст. И зачем меня в самом деле понесло в эту библиотеку? Забылась совсем. Логично, что князя это насторожит, и он будет задавать подобные вопросы. Совсем уже запуталась в своем вранье. Я читать-то толком не умею, по собственной легенде. Да и не умела. Точнее, умела, но забыла. И как больной с амнезией быстро вспомнила утраченный навык, когда получила практику. Но всего этого князю не объяснить будет. «Фауст?» — взял в руки книгу князь. «Увлекаешься поэзией в оригинале?» «Я не владею немецким», — ответила на автомате я. Ларин подошел ко мне вплотную. «Откуда тебе известно, что это немецкий язык?» Задал вопрос князь и внимательно вгляделся в меня. Я в волнении закусила нижнюю губу. Снова ошибка. Опять я наболтала лишнего. Крепостная не могла этого знать. Как же сложно мне играть эту роль. С каждым днем все труднее. Я забываю некоторые детали. Потом выдаю себя. Ольга, которая имеет высшее образование в 21 веке, конечно, знает это произведение. Хоть и читала его уже на русском языке, и давно еще в школьные годы. И также она в курсе, что написано произведение было немецким поэтом. А вот Ольга-служанка из 19 века такими знаниями не должна владеть. И я снова вызвала подозрение Ларина. «Сонечка про него рассказывала», — попыталась я выкрутиться. «Соне еще рано изучать такой роман», — ответил тут же Михаил и поймал мой подбородок своими пальцами. Я вздрогнула, когда он коснулся моего лица. Князь поднял мой подбородок и заставил смотреть на него. «Я точно знаю, что моя племянница с учителем его пока не читала. Ты мне лжешь, Оля. Я хочу знать, зачем. Ты никак не могла знать, на каком языке написан Фауст, если не изучала его. Крепостная, которая знает Гёте, это что-то из ряда вон выходящее, не находишь?» «Да, странно», — осторожно ответила я. «Может быть, я и его изучала когда-то?» «И где же? Как ты думаешь?» «Я не знаю», — развела я руками. «Я ведь многое не могу вспомнить из прошлой жизни. А точнее, просто не могу рассказать. Не хочется мне сгнить в лечебнице для душевнобольных. Такое и не лечили в те времена. Бедные люди просто доживали там век, изолированные от нормальных». Ларин отпустил меня, но глаз с меня не спускал. «Все же ты похожа на дворянку, которая потеряла память и свою семью по каким-то причинам». «Логично. Но только подобное образование в моем веке не редкость и доступно не только дворянам. «Не могу ничего тут сказать», — покачала я головой. «Моя жизнь теперь такова, и я просто крепостная. И принадлежу вам». «Моей семье», — ты хотела сказать. Поправил меня Михаил, потому что фраза прозвучала довольно двояко. Хоть я и имела в виду, конечно, род Лариных. «Да-да, простите», — смутилась я. «Конечно, вашей семье». «Мне пока не удалось узнать, чья же ты потерянная княжна», — улыбнулся Ларин. «Вероятно, ты незаконнорождённая. Например, мать могла погибнуть, а тебя попытаться убить. Но ты выжила каким-то образом, но потеряла память. Оказалась в нашей губернии, или тебя сюда завезли и нарекли крепостной». «Такое бывает?» — спросила я ошарашенно. «Дикость какая-то. Как можно выкинуть собственного ребенка, пусть он и рожден не от законной супруги?» «Конечно, бывают», — ответил князь. «Даже очень часто. И в монастырях закрывают, и убивают таких вот полукровок. Никто не признается и знать, чья ты дочь, и никто искать не станет». «Печальная судьба». «Да уж, ничего не добавить». «Значит, мне доживать свой век в роли крепостной, раз уж так все сложилось». «Ну вот насчет этого не совсем так», — вдруг произнес Михаил. «Некоторые моменты твоей биографии я все же намерен поменять». Я устремила на него взгляд. «Что это значит? Он собрался дать мне вольную? И что потом? Выставит меня вон?»